Отожгли все планеты одну за другой, от вулкана до снежной пустыни Плутона. Только вряд ли однажды вернемся домой. Мы останемся здесь, среди огней Оберона. Если б только ты знала, старушка Земля, что творится в дыму Оберонского ада. Мы вернулись сюда 7 столетий спустя, за крупицами жалкими древнего клада. Словно спичка сгорел боевой космолет, покоритель пространства, овеянный славой, и потоплен врагами наш каменный флот в океане из плазмы и огненной лавы. Мы прошли все планеты одну за другой, от вулкана до снежной пустыни Плутона. Только вряд ли однажды вернемся домой. Мы останемся здесь, встретя огней Оберона. Не узнает уже император-чудак, что отправил нас дохнуть в системе Урана. Как мы скинули здесь за империей флаг, словно в дьявольской печке солдат оловянный. Похоронят в имперском архиве доклад о провальном десанте в юдоле страданий. Мы спустились с небес в этот пламенный ад, чтобы здешних чертей отобрать у Нафтали. Словно в Риме опять брошен меч на весы, помолитесь, земляне, за наше оружие. Отдавайте нам левиум, жадные псы, да поймите, он вам вообще-то не нужен. Корабль из камня отправлен на дно, не осталось ни крошки, ни газа, ни пыли. Да порой очень жарким бывает оно, то, во что мы с тобой сейчас наступили. А оружие наше стальной водомет, не свинцовые пули в рубашке из меди, и в баллоны заправленный жидкий азот должен был проложить нам дорогу к победе. Но, увы, потеряли последний форпост, то, что смыло пылающей огненной пеной. А ведь мы рождены бороздить между звезд, было нам суждено стать царями вселенной. Небом стою совершенно одна, в раскаленный металл погружаются ноги. Не отпустит меня громовая луна, ведь и прежде она отпускала немногих. Затевать не желаю бессмысленный бунт, молча жду приближения лодки Харона. И меня не страшит назначение пункт, я уже побывала в аду Оберона. Затевать не желаю бессмысленный бунт, молча жду приближения лодки Харона. И меня не страшит назначение пункт, я уже побывала в аду Оберона.